Глава 20. Зам Набокова. Дни складывались в недели, а недели в месяцы. Пролетел февраль, но и мартовские ветры не принесли вестей о мастер Джитакуре и о том, где его искать. Элла пыталась отвлечься, отрабатывала перемещение своего света в звездные сферы, учила правила необычайного боя и читала все, что могла найти о создании Арканума. Когда пролились апрельские дожди, решимость Эллы удвоилась, и она начала поиски с новыми силами. На занятии по предсказаниям она долго смотрела в огромное зеркало, про себя требуя хотя бы намекнуть, что случилось с мастер Джитакуром и что он хотел ей сказать. В голове у нее кружились, наталкиваясь друг на друга, тревожные мысли. Ее преследовали воспоминания о карте, показавшей путь в никуда, и о ребятах, которых из-за нее продолжали забирать из Арканума. «Включайте мозги, звездочки!» — призывал профессор Уинчестер, вскидывая морщинистые руки. «Пробуйте работать с разными предметами!» Сидящий рядом с Эллой Джейсон заглянул в чашу для гадания и скривился. Вода отказывалась покрываться дымкой, и на ее поверхности не появлялось никаких пророчеств. Элла отодвинула зеркало и раскинула на столе палочки для предсказания судьбы, мысленно задав вопрос, что случилось с мастер Джитакуром. Потом принялась листать справочник по толкованию. Ответ был: исход неясен. Бриджит рассыпала по столу монеты, да еще и прикрикнула на них в надежде, что так они будут лучше работать. «У вас что-нибудь получается?» — прошептала она. «Нет», — ответил Джейсон. «Никак не пойму, каким образом заставить мое чудо работать, когда мне это нужно. Оно творит, что хочет», — вздохнула Бриджит. Она много недель пыталась узнать что-либо про Мастерджи с помощью своего праведческого дара, но безуспешно. Профессор оглядел класс. «Напишите о своих ощущениях при использовании разных инструментов предсказания. Возможно, какой-то из них вам не подходит, но надо проверить все. Это единственная возможность понять, принадлежите ли вы к факультету зрения». Он указал на большой учебный плакат на стене, где были изображены разные способы предсказаний. «Надеюсь, среди вас найдутся способные к чуду литомантии. Уже который год никто не хочет работать с моими камнями и кристаллами». Элла задумчиво уставилась на плакат, прикидывая, подойдет ли ей хоть какой-нибудь из этих предметов. Заниматься биолокацией было бы интересно, если бы она научилась обращаться с самыми большими лозами и маятниками размером с дверь. Раскидывать костяные кубики и диски с надписями тоже, наверное, забавно. Но вот гадать на огне ее совсем не тянуло. Это казалось слишком опасным. С некромантией она и так была неплохо знакома. Чародеи часто беседовали и советовались с духами. Элли хотелось чего-то нового и неизведанного. Ее мысли прервал голос профессора Уинчестера. «Ну что ж, пора подводить итоги, прежде чем вы уйдете на следующий урок». Элла заволновалась. Ни один из предметов для гадания, который она пыталась использовать, у нее не работал. Ни одного положительного результата. А другие ученики уже делились успехами. «Бриджит», — сказал профессор Уинчестер, — «твоя очередь. Расскажи мне о монетах для гадания. Что ты увидела?» «Уф, мне не понравилось. Никогда не буду пользоваться этим барахлом». Бриджит отодвинула монеты рукой. «Неужели?» — поджал губы профессор. «Мой метод гораздо лучше», — девочка подняла вверх спицы. «Расскажи нам, как он работает». Бриджит открыла было рот и тут же закрыла, покраснев от смущения. «Я...» Элла сразу почувствовала ее смятение. «Ты вывязываешь свои предсказания». Бриджит торопливо кивнула и хотела что-то добавить. «Элла, я спросил не тебя, а Бриджит». Густые брови профессора Уинчестера сошлись на переносице и стали похожи на рассерженную гусеницу. «Я просто...» «Я не потерплю выкриков с места!» Он указал на развернутый свиток с правилами поведения, парящий по классу. «Мы не перебиваем. Мы не заговариваем вне очереди. Мы отвечаем после того, как с нами заговорит преподаватель. Это общеарканумские правила». У Эллы внутри все сжалось. «Но я только...» «Довольно!» — вскинул руку профессор. Бриджит недовольно поморщилась. «Она просто хотела мне помочь. Я не знала, как объяснить». «Ни слова больше. Элла, зайдите к заму Набоковой!» Зло сверкнул глазами профессор Уинчестер. «Но...» «Немедленно!» Элла сердито сглотнула. На нее глазел весь класс. Клэр зажимала рот ладонями, чтобы не рассмеяться вслух. С трудом сдерживая слезы, Элла выскочила в коридор и направилась к кабинету заместителя по воспитательной работе Набоковой. Что она такого ужасного сделала? Неужели извинения с ее стороны было бы недостаточно? Как ее теперь накажут? Девочка свернула в холл, где располагались кабинеты необычайных директоров. На длинной скамье перед кабинетом зама Набоковой уже сидели, уныло понурившись, Шивон и ее Пикси. При виде Эллы Пикси заверещали, и Шивон подняла голову. «Ты что здесь делаешь?» — удивилась она. «Я могу задать тебе тот же вопрос», — ответила Элла, плюхнувшись рядом на скамью. «Профессор Уайнберг сказала, что мои Пикси пугали ее голема». Шивон мрачно зыркнула на трех Пикси, отчего те немедленно попрятались. «Теперь ты рассказывай». Элла глубоко вдохнула, чтобы успокоиться и не заикаться. «Моя соседка по комнате и подружка, Бриджит. Ей иногда бывает сложно. Я хотела ей немного помочь, а профессор Уинчестер выставил меня из класса». «Странно», — озадаченно сдвинула брови Шивон. Тут дверь в кабинет распахнулась, и выкатился робот. «В ожидании прихода профессора Дойля, который понимает язык Пикси, мы примем Эллу Дюран». Элла нервно вскочила. Шивон ободряюще улыбнулась, и она вошла в кабинет зама Набоковой. На большой школьной доске были записаны имена провинившихся учеников и их наказания. Песочные часы правды пересыпали песок, измеряя ложь, сказанную в этих стенах. Элла вдруг представила, что шкафы в кабинете набиты орудиями пыток. Она осторожно присела в огромное кресло напротив стола. Зам Набокова внимательно следила за каждым ее движением. Она просматривала лежащие перед ней документы, и ее удивительные перчатки оставляли штампы на страницах внизу. Длинные черные волосы на этот раз рассыпались по плечам, а кожа была очень бледная, с землистым оттенком свежего трупа. И тем не менее зам Набокова была все так же таинственно прекрасна и до ужаса высока. «Элла Дюран?» В ее речи четко слышался русский акцент. «Да», — пробормотала Элла. «Наверное, это был последний человек в Аркануме, которому ей хотелось бы что-то рассказывать. Она слышала в столовой, как другие ученики шептались о наказаниях от зама Набоковой, как она заставляла чистить полы зубной щеткой, снимать все до единого катышки с диванных подушек в факультетских гостиных, отправляла через особые порталы работать и перевоспитываться в параллельные миры и другие времена. Я получила служебную записку о твоем поведении в классе предсказаний профессора Уинчестера. Ты перебивала учителя. Я просто хотела помочь, честное слово. Элла сдвинулась на самый край кресла. Ты только что перебила меня. Очки Набоковой в тонкой металлической оправе съехали на кончик носа. Я должна молчать, пока тебе не позволят говорить. У Эллы по спине скатилась капля пота. Зам Набокова сняла очки и внимательно посмотрела на Эллу. «Тебе здесь нравится?» «Да, очень. Это мое любимое место. Ну, не считая Нового Орлеана». «Ну да, мне здесь очень нравится», — сбивчиво проговорила Элла. Зам Набокова откашлялась. «Что-то не похоже. Ты получаешь много штрафных баллов. На тебя жалуются. Я не уверена, что это учебное заведение тебе подходит». Элла растерялась и густо до слез покраснела, но крепко сжала губы, чтобы не расплакаться. На что намекала зам Набокова? «Конечно, ей подходит это учебное заведение. Ты очень умная и толковая девочка. Я думала, что, может быть, у тебя получится?» Элла стиснула кулаки. «Но у меня получится. Мои отметки...» «Ну вот. Ты опять перебиваешь? Здесь так не принято. Мы ведем себя более сдержанно, даем собеседнику договорить. Мы предпочитаем спокойные и приятные беседы». «Извините». Элла опустила голову, стараясь успокоиться. Зам Набокова подцокала языком. «Иногда бывает, что мы отчаянно о чем-то мечтаем. А на деле оказывается, что это совсем не то, что мы себе представляли. Судя по имеющейся у меня информации, это как раз твой случай». Она нажала кнопку у себя на столе. И тут же влетел в фотошар и бросил на стол пачку гелиограмм. Проекции отобразили ее и Бриджит в ту самую ночь на звездпочтамте, а затем Эллу около кабинета мастера Джитакура. Девочка наклонилась над гелиограммами поменьше, ища Джейсона и Бриджит, но их не было. Все выглядело так, словно она разговаривала сама с собой, а потом зашла и вышла из кабинета Такура. Но... Элла не могла выдать друзей, но понимала, что с фотошаром какие-то проблемы, раз он стер изображение Бриджит и Джейсона. Она не могла защитить себя, не наябедничав на товарищей. «В Арканаме не может быть никаких «но». Никаких «но» в нашей работе. У необычайнов так не делается. Ты должна запомнить это, если хочешь остаться с нами». У Эллы внутри все вскипело от негодования. Дома она не раз видела, как незначители грубо разговаривали с папой, особенно полицейские, которые останавливали его, когда он вел машину. Такое случалось в городах, где проживало мало чародеев. Папу обзывали, говорили, что он странно одет, задавали ему множество вопросов о том, куда он направляется и чем занимается. Слова зама Набоковой звучали не менее резко. «Кроме того, профессор Уинчестер сообщил, что ты находилась в комнате, в которой тебе быть не положено». «Я не очень понимаю, как ты вообще туда проникла. Комната основателей закрыта для учеников». Элла хотела ответить, но снова промолчала. Вряд ли мастер Джитакур обрадуется, если узнает, что она сообщила про чертежи. «Тебе есть что сказать?» «Извините, сегодня я просто хотела помочь Бриджит». Элла сжала зубы. Зам Набокова подозрительно прищурилась. и попала сюда. Представляю, как расстроятся твои родители и крестная, узнав о твоем поведении». Она нажала кнопку на столе, и где-то звякнул колокольчик. «Пожалуйста, не говорите им!» — взмолилась Элла. «Я буду хорошо себя вести!» Она с таким трудом заставила себя это сказать, будто у нее рот был забит песком. Зам Набокова задумалась, поджав губы. «Хорошо. Пока это останется между нами, но, надеюсь, что больше, не увижу тебя в этом кабинете». «Да, мэм, больше не увидите. Обещаю». С колотящимся сердцем выпалила девочка. Зажужжал робот. «Слушаю вас, заместитель Набокова. Будьте добры. Закрепите за Эллой Дюран робота-воспитателя на 6 недель». Преподаватель посмотрела в глаза Эллы, полные слез. 6 недель. За это время ты должна исправиться или, возможно, мы окончательно решим вопрос твоего пребывания здесь». Ее слова подействовали на Эллу как пощечина. Арканумский институт удивительных и необычайных. «Дорогие мистер и миссис Дюран, сообщаем вам в этом письме об инциденте, имеющем отношение к вашей дочери Элле Дюран. Накануне ночью в комнату, где она проживает с другой ученицей Бриджит Ипсон, пробрались мелкие арканумские грызуны под названием Кротти и устроили беспорядок. Мы приносим свои извинения за доставленные вашей дочери неудобства. Были приняты меры по уборке комнаты и ликвидации грызунов. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите на звездную почту заместителю необычайных директоров по воспитательной работе Набоковой. Набокова. Заместитель необычайных директоров по воспитательной работе. Арканумский институт. Младшая школа.